Сплелись сегодня две дороги в одну единственную нить. Желаю вам в великом Боге любовь и верность сохранить. Любовь и верность, любовь и верность, любовь сохранить, любовь и верность сохранить. Склонили вы в мольбе колени, чтоб мог Господь благословить. Поставьте выше всех стремлений любовь и верность сохранить. Любовь и верность, любовь и верность, любовь и верность сохранить. Любовь и верность сохранить. Друзья родные вам желают в согласии счастливо жить. Так пусть слова в душе сияют, любовь и верность сохранить. Любовь и верность, любовь и верность, любовь сохранить, любовь и верность сохранить. Сейчас счастливые сидите, и я хочу вас попросить, друг другу в жизни помогите, любовь и верность сохранить. Любовь и верность, любовь и верность, любовь и верность сохранить, любовь и верность сохранить.